Классический изгой, одиночка, вступивший на путь самурая. Безусловно, именно Костиган, главный герой отступников. Хоть последнее слово и окажется за второстепенным, казалось бы, персонажем Марка Уолберга, с которым Ди Каприо встретился в кадре через 11 лет после «Дневника баскетболиста». Скорсезе в «Отступниках» откровенно прибегает к автоцитатам. Так знакомство Фрэнка с Салливаном, мальчишкой-сиротой, со страхом наблюдающим за большим боссом из-за стойки дайнера, решено ровно в той же манере, что и завязка «Славных парней». Кстати, Рэй Лиотта пробовался на роль Костелло, но в последний момент уступил Николсону. Безусловно, доминирующий мотив, определяющий поведение Костигана – чувство вины, причем именно религиозный ее аспект. Ирландцев с итальянцами объединяет католическое вероисповедание. Все герои предыдущих фильмов Скорсезе страдали от ложно понятой ответственности перед Богом, в первую очередь являющейся честностью с самим собой, а не перед лицом Всевышнего. Однажды в интервью Скорсезе заявил, что точно попадет в ад за нарушение заповедей о неразрывности брака. Костиган и Салливан связаны узами брака и с мафией, и с полицией. Сколько заповедей нарушают они, и в какой круг ада они попадут? Недаром Костиган вступает в агрессивную дискуссию с Маделин о разнице между честностью и искренностью, правдой и истиной. Но самое интересное, что до последнего вздоха оба даже не догадываются, насколько тщетны их моральные терзания, ибо крысу, ползущую в финальном плане по балкону, они так и не вычислили, даже не заметили. Немаловажно, что с балкона открывается вид именно на Капитолий штата Массачусетс.